Тем не менее, помимо одного этого момента, я справился достойно, правда, от страха так и не избавился. И зачем, спрашивается, тогда все это было? Черт с ними, просто не буду более сражаться с пауками. Принял я решение. Ну а этот вскрик ужаса никто не слышал, а значит, его и не было. Никто не докажет, а даже если кто-то сможет, я буду все отрицать. Вот с четвертым заданием все было интереснее. Это были не жуткие пауки, а обычные мертвецы. Да, стоит ли говорить, что я боюсь нежити меньше, чем пауков? Намного, намного меньше. Мрачное болото, где обитали мертвецы, было наполнено зловонным туманом и стоячей водой. Нежить поднималась из грязи, их гниющие тела источали зловоние. Эти существа не знали усталости и продолжали наступать, несмотря на повреждения. Впрочем, дробовик и не с такой угрозой справлялся. Благо они умирали, стоило только повредить мозги. Но после всего этого у меня только один вопрос: неужели я все еще выполняю квесты железного ранга? Я думал, что авантюристы железного ранга – это обычные люди, вступившие в гильдию. Тем не менее, что семейство гоблинов, что пауки, что мертвецы, все это почти гарантированно убьет даже тренированного человека. А значит, возможно, я недооцениваю авантюристов. Поломал я голову над этим, да решил забить. Все равно, простыми размышлениями ни к чему не приду. Так я приступил к шестому заданию, где нужно было убить подводное чудовище. Хотя, наверное, говорить, что крокодилы – это чудовище, немного слишком. Но, справедливости ради, они точно были не в своей естественной среде, ну или по крайней мере в той среде, о которой знают в моем мире, где это видано, чтобы крокодилы жили в озерах, тем более длиной более 9 метров. Это можно объяснить только магией. К сожалению, в магазине не было ничего, что можно было бы использовать для передвижения под водой, но это решалось другими способностями. Мощный разряд электричества в воду погубил огромную тварь. Правда, не с первого раза. В ходе охоты я погубил не один десяток рыбок, за что мне искренне стыдно, но по-другому было нельзя. Шестое задание говорило о орках, которых заметили в двух десятках километров от того города, где мы с девушками остановились. Что тут делают орки? Возможно, в этом отчасти моя вина. Королевство Дриар граничит не только с Ром, откуда я сюда пришел, но и с королевством Глэм, где я убил короля орков. Конечно, они проделали огромный путь, если за месяц преодолели такое расстояние, но, в принципе, не скажу, что это невозможно. Когда я нашел их, то понял, кто разрушил ту деревню с элементалями. Эти твари прямо сейчас уничтожали еще одну деревню. Часть людей были убита, а другая часть оказалась в плену. Их ждет участь немногим лучше, а скорее даже хуже, чем тех, кого убили. Ну, или так было бы, если бы я не пришел. Орков было всего порядка 50. Достав пистолет, я, влив в него немного маны и воздействуя на пулю силой электричества, придал ей дополнительное ускорение. Так я создал ослабленную версию рейлгана. Скорости было недостаточно, чтобы разорвать дуло, но при этом пуля летела в 3 раза быстрее обычного. Но это было еще не все. Телекинезом я смог направить пулю, а ускоренное восприятие позволяло задать верные координаты. Всего за несколько секунд я выпустил всю обойму, и каждая пуля попала в голову своей цели. Даже спрятавшись за деревьями или домами, они не спаслись, пуля меняла траекторию и все равно настигала их. Когда полсотня орков была убита, я решил проверить еще кое-что. Направив пистолет в сторону метрового валуна, я выстрелил прямо в середину. Пуля прошла насквозь, а камень пошел трещинами и разломался на десятки кусков. Я будто противотанковыми стреляю. Разумеется, я освободил пленных, а потом ушел. Не нужна мне их благодарность, как и не нужна эта головная боль. С тем, с чем они не справятся, я разобрался. Дальше пусть сами решают, что будут делать. Да уж, уверен, смертность среди авантюристов железного ранга огромная. Да и вряд ли на других рангах сложность квеста определяется верно. Кажется, я начинаю понимать, в чем проблема. Квесты выдаются обычными людьми, мол, где-то видели гоблина, и на основе этой информации гильдия выдает заданию железный ранг, но более никакой информации об этом нет. То есть, вполне возможно, что гоблинов там несколько сотен. Тоже и с другими квестами. Эх, устал я за сегодня. Вздохнул я. Еще одно задание, и домой. Изначально в мои планы входило выполнение всех 10 заданий. Однако, кто же знал, что они окажутся гораздо сложнее, чем должны быть. 7-е задание, оно немного отличается от других. Там нет ничего про убийство, но меня заинтересовал сам квест. Там сказано, что недалеко от реки Ракшасы, ближе к границе с королевствами Салым и Буридлия заметили демона. Нужно разузнать, правда это или вымысел. Если там есть демоны, мне хотелось бы с ними поговорить. Ну, разумеется, если они окажутся адекватными. С этими мыслями я запрыгнул в машину. Дорога должна была занять не больше получаса пути. Приближаясь к городу, где я должен был провести расследование, у меня появилось странное зудящее чувство чуть ниже шеи. Я нахмурился. Еще с прошлой жизни, это было к беде, настоящей беде. Когда я увидел стены, ощутил странное напряжение в воздухе. Казалось, само окружение предупреждало меня об опасности. Но я не сразу понял, что такое чувство у меня появилось из-за необыкновенной тишины. Ну не должно быть так тихо в густонаселенном городе. И стражников у ворот почему-то не видать. Выпрыгнув из машины, я сразу убрал ее в инвентарь, от греха подальше. Шаг за шагом, под ногами хрустела земля, будто это был снег. Тишина, казалось, давила на уши, как будто сам воздух стал гуще. Неприятное чувство усилилось, когда я увидел ворота. Разрушенные ворота висели на одной петле. В этот момент мне следовало бы развернуться и убежать. Однако, любопытство взяло вверх, и я осторожно прошел мимо них, погружаясь в мрачные глубины города. Картина, открывшаяся передо мной, была поистине кошмарной. Улицы были усеяны мертвыми телами. Мужчины, женщины, дети, никто не был пощажен. Однако, не было ни крови, ни признаков боя. Они будто шли по своим делам, и потом упали мертвыми телами. Это было действительно жутко. Это какое-то проклятие, или весь город отравили. Небо было затянуто серыми облаками, добавляя еще больше мрачности и безысходности мертвому городу без единой капли крови. Я медленно шел по улице, стараясь не наступить на трупы. Сердце сжималось от ужаса, а разум пытался осознать масштаб произошедшего. Впереди послышался хруст, и я замер, прислушиваясь. Вокруг была гнетущая тишина. Только ветер завывал, проносясь между обломками и поднимая в воздух пыль. «Какой ужас!» – прошептал я, чувствуя, как страх ползет по позвоночнику. Внезапно, на одной из центральных улиц, я заметил движение. Сердце остановилось на мгновение, когда я увидел фигуру, стоящую неподвижно среди горы трупов. Парень с белыми, как снег, волосами и пугающими синими глазами, которые, казалось, были сделаны из самого красивого кристалла. Этот человек, а человек ли, даже на расстоянии я чувствовал исходящую от него невероятную угрозу. Его аура, у него будто бы и не было ауры. По крайней мере, сначала я так подумал, а потом понял, что его всеобъемлющая аура распространилась вокруг так далеко, что покрыла все. Мои ноги приросли к земле, и я не мог сдвинуться с места. Я четко осознал, что он – причина всего этого ужаса. Мои инстинкты кричали об опасности, и я не мог игнорировать этот сигнал. Сердце билось так сильно, что казалось, оно вырвется из груди. Внутренний голос подсказывал мне, что это не просто человек, а нечто гораздо более зловещее и могущественное. Демон. Но не такой, как Бернард или Анна. Нет, они по сравнению с ним, просто ничто. Буквально. Я сделал несколько шагов назад, стараясь не издавать ни звука. В этот момент меня охватил страх такой силы, что я боялся даже вздохнуть. Легкие словно наполнились свинцом, и каждое движение давалось с трудом. Я чувствовал, как холод пробирается под мою кожу, словно сама смерть коснулась меня своим ледяным пальцем. Однако, в момент перед тем, как решить телепортироваться, его голова повернулся в мою сторону. Нет, нельзя. Если я телепортируюсь, он переместится за мной. Я четко это осознал по одному только его взгляду. И тогда все в том городе, в том числе и Сара с Лирой, погибнут. Надо убить его прямо сейчас. Не став размениваться на полумеры, я купил самую мощную винтовку из магазина. Нет, не сертификатом. Это было противотанковое ружье 5-го ранга. Я влил в оружие больше 10 тысяч маны для придачи электромагнитного ускорения пули. Это была сильнейшая атака, на которую я был способен. Скорость снаряда более чем в 5 раз превышала обычный выстрел рейлганом. Дуло разорвало на части, как и всю снайперскую винтовку. А разрушительный лазерный луч остановился там, где стояло это чудовище. Он стоял с вытянутой рукой. И когда он ее разжал, расплавленный кусок пули упал на землю. Это демон, нет, это чудовище поймало мою сильнейшую атаку голой рукой. На его руке нет даже ожога, не говоря о большем. А через мгновение он уже оказался за моей спиной, в 2 метрах от меня. Какая забавная способность, произнес он. Я чувствую в тебе что-то инородное. Ты ведь один из призванных героев, спросил он. Я попытался отпрыгнуть, но он уже оказался рядом со мной и схватил меня за руку, не позволяя сбежать. Взмахом меча я отсек свою руку и все-таки сбежал из его захвата. По-другому выбраться я не мог. Он посмотрел на мою конечность и, фыркнув, выбросил ее, после чего с улыбкой посмотрел на меня. Ублюдок что, собирается совсем не оставлять мне возможности выжить? От автора. Вы что, правда поверили, что у меня не было запаса? ПФ, но теперь честно, нет ХД. Но прода все равно будет каждый день, и это заслуживает лайка. Поставьте лайк, я сказал, хотя я мог бы выпускать по одной главе, чтобы иметь главы про запас. Я решил пойти ва-банк. Разве это не заслуживает лайка и комментария? По мне, заслуживает. Глава 23. Это не конец, прохрипел я, доставая из инвентаря пистолет. Скорее всего, он остановил выстрел рейлгана каким-то навыком. Скажем, барьер, который работает только на руках. А если я попаду в момент, когда он беззащитен, то победа будет за мной. Если не мощью атаки, то их количеством, но я обязательно выиграю. Я поднял пистолет, заряженный электричеством, и направил его на демона. Пули, разрывающие пространство, устремились к нему, но он даже не шелохнулся. Каждое попадание было словно капля воды на раскаленный металл, пули просто испарялись, не причиняя никакого вреда. Так вот какова настоящая сила обитателей этого мира, я усмехнулся. Честно признаюсь, когда мне подряд начали падать артефакты редкого и уникального качества, и когда количество моих навыков росло, я думал, что на меня падает слишком много роялей. Ага, как же просто все эти рояли не имеют значения, когда сталкиваешься с подобным чудовищем. 1000 нет, даже если бы я получил 1 000 000 этих гребаных уникальных артефактов, и еще столько же навыков, все равно не смог бы ничего сделать этому парню. Он будто совершенно на другом уровне. От злости, прежде всего на себя и свою слабость, я ударил ногой по земле, пуская импульс черного пламени. Из этого пламени появились самурай и кицуны, 2 моих сильнейших тени. Самурай бросился на него, а кицуны взлетела и начала концертировать ману для атаки. Через мгновение их обоих разорвало на части. Я даже не понял, чем и как он атаковал. В отчаянии я активировал покров императора молний. Моя скорость возросла многократно, и я стал быстрее, чем когда-либо мог представить. Молнии окутали меня, придавая невероятную силу и ловкость. Более 5000 маны и огромное количество электричества было задействовано лишь для того, чтобы я стал быстрее. Я перемещался вокруг демона, нанося удары черной катаной и стреляя из пистолета, но каждый мой удар либо промахивался, либо не наносил никакого урона. Демон двигался с поразительной грацией и скоростью. Каждый раз, когда я думал, что обогнал его, он перехватывал меня с легкостью, словно предугадывая каждое мое движение. Его синие глаза сверкали заинтересованностью и пренебрежением. Для него я был не более чем забавная зверушка. А потом, очередной небрежный удар впечатал меня в стену дома, пробивая ее, и несколько стен за ней. Я пролетел несколько домов. Мою руку, которой я попытался защититься, оторвало и отбросило. Ребра сломаны, и, кажется, осколки костей пробили мне легкие. Вот ведь как же я устал, было бы здорово просто закрыть глаза и умереть, но мне хочется побыть в этом мире побольше. Активировав силу ожерелья жизни, я исцелил все свои раны. Демон заметил, что я делаю, но не стал нападать. Он будто позволял мне спастись от неминуемой смерти. Выходя из обломков, я посмотрел на него. Он все так же улыбался. «Как тебя зовут?» – поинтересовался я. Несколько секунд помолчав, он все-таки решил ответить. «Игня, Игня Уэйт», – назвался он. «Не знаю, хочешь ли ты узнать мое имя, ведь я совсем тебе не противник», – вздохнул я. «Тем не менее, меня зовут Артур Блейк. Запомни его, это имя человека, который превзойдет тебя». Дал я обещание, прежде всего себе, а затем и ему. А пока, я использую свою самую разрушительную технику. Открыв магазин, в разделе «Расходники» я быстро пролистал до самого конца. И нашел там царь-бомбу, самую мощную ядерную боеголовку, которая когда-либо взрывалась на Земле. Измерительная мощность взрыва составляет почти 60 мегатонн в тротиловом эквиваленте. «Жду с нетерпением», — улыбнулся он. Коснувшись боеголовки, я не знаю как, но я смог его активировать. Это была особенность класса шутер, или что-то другое. Да, на самом деле, Плевать, я знаю, ты можешь сбежать от взрывной волны, но, если не трус, выдержи эту атаку. Оскалился я, чувствуя, как процессы в боеголовке активировались, а после, телепортировался к метке в своей комнате в Картрин, городе, где сейчас находились девчонки. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы немного прийти в себя. Быстро выбежав из своей комнаты, я ударил в дверь комнат девчонок. К счастью, и Лира, и Сара были здесь. Они обсуждали, судя по всему, новую одежду. «Да и плевать, мы уходим», — сказал я тоном, не терпящим возражения. Все их вещи я мигом переместил в инвентарь. Они даже ничего сказать не успели. Если Лира и была обижена из-за вчерашнего, мое поведение не оставляло ей возможности проявлять скверный характер. «Что случилось?» — спросила Сара. Но прежде, чем я ответил, послышался невероятно громкая звуковая волна, прошлась по всему городу, заставляя дома дрожать, а стекла взрываться. Даже я схватился за уши. Неужели ударная волна добралась и сюда? Но ведь отсюда до того города не один час пути на машине. Возможно, я действительно перестарался, может, стоило использовать оружие послабее. Нет, у меня был только один купон на покупку, и я выбрал сильнейшее оружие из магазина. И даже так мне не пришло сообщение, что этот Игнеуэйт умер. Мог ли он выжить в эпицентре ядерного взрыва, или же он просто сбежал? Черт, не знаю, да это и не важно, только что мне наглядно показали, что игровой магазин – это бесполезная игрушка, полезная только против слабаков. Даже ядерное оружие бесполезно против тех, кто может телепортироваться или двигаться на сверхзвуковых скоростях. «Что это?» – спросила Лира, также выглядящая напуганной. Выглянув на улицу и видя паникующих людей, я вздохнул. «Взрыв!» – как само собой разумеющееся, ответил я. «Очень и очень мощный взрыв. Но что могло создать такой взрыв?» – не понимала она. «Я знаю совершенно точно, что это, но говорить сейчас смысла нет. Разве что просто чтобы похвастаться, но лучше скрыть это. В этом мире могут быть люди, гораздо сильнее, чем мы можем представить», – вставила Лира. «Скажите лучше, господин, вы ведь упоминали, что нам нужно идти». Посмотрев на девушек, я кивнул. «Да, мы немедленно отправляемся в столицу», – сообщил я. «Но ведь вы говорили, что у нас будет немного времени», – проговорила Лира. «У нее что, были какие-то планы? Даже если были, придется их отложить. Угроза того демона гораздо важнее, чем их шопинг. Вот, и я теперь забираю слова обратно. А теперь, выдвигаемся. Может быть, я немного груб, но сейчас нет времени на нежности. И то, что я не пошел в гильдию сдавать 6 выполненных заданий, самое главное тому доказательство. Буду надеяться, что в столице будет возможность сдать квесты. По-хорошему, надо сваливать из этой страны. Но, возможно, как раз это и будет ошибкой. Это, все-таки, целая страна, и в этой стране много сильных воинов. Если я смогу поговорить с королем и рассказать ему все, то может он и поможет мне в борьбе с тем ублюдком. В крайнем случае можно выдать квест в гильдию. Уверен, авантюристы мифрилового ранга очень сильные. Путь был долгим и трудным. Хуже всего было то, что Лира дулась на меня, а Сара по своей природе не была разговорчивой. Когда мы прибыли в Иларию, столицу королевства фавнов, перед нами открылся великолепный вид. Город был окружен высокими стенами из белого камня, а внутри простирались зеленые леса и величественные здания, украшенные искусной резьбой и растительными орнаментами. Атмосфера здесь была совершенно иной, нежели в городах, через которые мы проходили ранее. Отчетливо чувствовалось не только культурное, но и расовое различие. Фавны по своей природе гораздо более вспыльчивы и имеют менее гибкое восприятие реальности. Это я говорю не в качестве минуса, а скорее просто отмечаю различия. И потому у них было совершенно иное представление о том, каким должно было быть королевство. Так, например, в королевстве не было аристократии, но были кланы и племена, которые отличались друг от друга тем, какую роль занимают пред двором. Кланы были напрямую подконтрольны королевской семье и контролировали свои территории, а племена жили в своем окружении и скорее представляли из себя просто фавнов одного вида, которые придерживались одних ценностей и не лезли в политику. В столице собралось много кланов, которые конкурировали между собой за лучшее место под солнцем, и каждый клан выстраивал свои особняки по-своему. В отличие от домов аристократов, каждый из которых почти копировал остальные, фавны сильно отличались в этом даже архитектурно. У кого-то особняк был в викторианском стиле, у кого-то в восточном, а кто-то и вовсе выстраивал свои дома прямо в горных пещерах. Одно можно было сказать точно, столица была огромной, и это было очень красиво. «Наконец мы в Иларии», — улыбнулся я, чувствуя, как напряжение понемногу спадает. «Надеюсь, здесь мы останемся надолго. Если вы, конечно, не захотите снова уехать», — ехидно заметила Лира. «А если захочу, уедем». Посмотрел я на нее. «Это моя команда. Несогласных можем выкинуть. Прошу вас, не ссорьтесь», — сказала Сара, которая все время старалась поддерживать мир между нами. «Да-да, я и не спорю, господин», — улыбнулась Лира, но было в этой улыбке что-то, что бесило меня. «Может, действительно просто выкинуть ее из группы, если она не прекратит так себя вести? Несомненно, это и сделаю. И, честно признаюсь, я совсем не понимаю, почему еще не сделал этого». Оставив девушек заниматься заселением в трактир, я отправился в гильдию авантюристов. Там я собирался поскорее покончить с теми заданиями, которые я выполнил. Ну или хотя бы попробовать это сделать. Войдя внутрь, я сразу почувствовал знакомую атмосферу, шум, разговоры и запах алкоголя. Подойдя к стойке, я увидел девушку, которая показалась мне знакомой. Это была та же самая красавица, что и в прошлом городе, или, по крайней мере, так мне показалось. «Вы снова?» – удивленно спросил я. Девушка посмотрела на меня с легкой улыбкой. «Простите», – склонила она голову. «Мы знакомы, неужели я ошибся?» «Нет, память на лица у меня очень хорошая». «Да, вот, вы выдали мне это несколько дней назад в Картрин», – сказал я. «О, вы оттуда?» – понимающе кивнула она. «Меня зовут Лиза, и я сестра Паризы, той девушки, которую вы видели», – рассказала она. «Это многое объясняло, а то невозможно было понять, как она за день преодолела такое расстояние». «Артур, приятно познакомиться», — ответил я, протягивая руку. «Что привело вас в Иларию, Артур?» — спросила она. «Вежливости у работниц регистратуры гильдии не отнять. В столицу я приехал по семейным делам, а к вам пришел сдать выполненные задания», — сказал я, передавая ей листовки. 6 квестов выполнены успешно, но, к сожалению, оставшиеся 3 оказались слишком сложными. Я не смог их выполнить. Упоминать задание, где я сразился с тем чудовищем, я не стал, а то еще обвинят меня в ядерном взрыве. Элиза внимательно изучила листовки. «Понимаю», — наконец сказала она, — «не все задания бывают выполнимыми, и иногда лучше признать, что они слишком сложны, чем рисковать жизнью», — признала она. «Очень жаль, что многие новички этого не понимают и отдают свою жизнь понапрасну». Она начала проверять каждый квест, отмечая их выполнение. «К счастью, оказалось неважно, в каком городе ты принял квест и в каком сдал. У них какая-то своя магическая сеть, при помощи которой они передают информацию. Она передала мне сумку с оплатой. Всего вышло 4 серебряных монеты, не густо. Но, справедливости ради, изначальная сложность этих заданий была совсем невысокой». «Спасибо, Элиза», — сказал я, принимая награду. «А что с вашей сестрой? Вы сказали, что она живет в Картрине». «Да», — кивнула она. «Мы когда-то были авантюристами в одной группе, но потом сестра вышла замуж и поселилась там. Я же тоже решила, что жизнь авантюриста очень опасна, и стала жить в столице и работать в гильдии». «А какого ранга вы добились?» — из интереса спросил я. Дежурная улыбка не исчезла с ее лица. «Это секрет», — положила она палец на губы. «А теперь, прошу меня простить, у нас сегодня будет очень важный гость. Мы должны подготовиться. На самом деле, я даже не должна была вас принимать, но вы мне понравились», — призналась она. Попрощавшись, я уже собирался было уходить, но вдруг мои глаза зацепились за что-то необычное — кошачий хвост, выглядывающий из-под юбки Элизы. «Элиза, вы?» — я уставился на кончик хвоста, борясь с желанием прямо сейчас за него схватиться. «Ой, простите», — сразу спрятала она, и на секунду мне показалось, что бантик на ее голове тоже дернулся. «Когда мне приятно с кем-то разговаривать, то я забываю его спрятать», — смущенно сказала она. «Вы что, фавн-кошка?» — уточнил я. «Да», — кивнула она и широко улыбнулась. «Прямое попадание в сердце. Вы сказали, что ваша сестра вышла замуж. А вы замужем?» — слегка смутившись, спросил я. Однако прежде, чем она ответила, к ней обратилась девушка с оленьими рогами и позвала куда-то. «Ох, простите, похоже, мне действительно пора», — поклонилась она и начала уходить, но в последний момент остановилась и все-таки сказала: «И нет, я не замужем», а после ушла. Еще десяток секунд я стоял и смотрел ей вслед, а после также развернулся и ушел. Решено, я буду частенько сюда заглядывать. Интерлюдия 3. Он стоял в центре огромного кратера. Большая часть его одежды была сожжена, и все тело в гаре. Тем не менее, он был полностью цел и невредим. Открыв рот, он выпустил черный дым, оставшийся после недавнего взрыва. На самом деле, финальная атака того парня была впечатляющей для человека. Ему даже пришлось использовать немного магической энергии, чтобы его одежда не сгорела в этом адском пламени полностью. Активирован пассивный навык благословения сансары. Вы получили эффект достоинства короля. Вашу одежду невозможно повредить в ходе боя. Перенастройка реальности под новые условия. Его одежда восстановилась полностью, будто ничего и не было. И еще через секунду пришло следующее сообщение системы. Активирован навык благословения сансары. Вы получили эффект величия короля. Вас невозможно испачкать в ходе боя. Перенастройка реальности под новые условия. А следом и вся копоть исчезла с его тела. Все было так, словно у него всегда были эти особенности. Молодой господин, слышался далекий голос. Переведя взгляд синих глаз, беловолосый демон увидел свою верную собачь, то есть верного последователя. Да, Ларк, улыбнулся ему беловолосый демон. Запыхавшийся слуга посмотрел на господина с бесконечным волнением. Молодой господин, что тут произошло? Взволнованно спросил он. Что могло уничтожить весь город? Неужели тут побывал демон-лорд? Игния ответил ему с привычной улыбкой. Нет, даже демон-лорды не смогут сделать такого, сказал он. Ларк оказался слегка растерян. Но ведь, молодой господин, не подумайте, что я с вами пререкаюсь. Тем не менее, многие демон-лорды ведь уничтожали целые города, неуверенно сказал прислуга. Игния покачал головой. На самом деле, даже если бы все так и было бы, реальность изменилась бы таким образом, что нет, потому что он не может ошибаться. Они могут уничтожить город в ходе боя или множеством атак, но этот взрыв – разовый залп энергии. Если бы под атаку попал демон-лорд, то он мог бы погибнуть, великодушно объяснил Игния своему слуге. Правда, даже демон-лорд, впечатлился Ларк, у демонов, в отличие от людей, есть иерархии. Низшие демоны – самые слабые, неразумные и способные только выполнять приказы. Например, такими являются бесы. Уровень низших демонов может доходить до 9. Демоны среднего класса – обычные, коих много, и из таких состоят все кланы демонов. Большинство из демонов среднего класса находится на 10 уровне или выше. К таким относятся церберы, они, и многие другие. Высшие демоны, очень сильные, способны принимать истинный облик. Сильнейшие высшие демоны могут возглавить клан и стать кандидатом в короли демонов. Средний уровень, выше 30-го. Но есть и такие, которые превзошли 40-й уровень. Один из таких, Бернард Брон, демон-лорды, элита мира демонов. Все демон-лорды возглавляют свои кланы и являются кандидатами в короли демонов. Они обладают чудовищной силой. Даже самые слабые из них уже превзошли предел в 50-й уровень. Князья тьмы – особый вид демонов. Среди всех демонов лишь 4 достигли этого титула. Они намного сильнее, чем обычные демон-лорды. Их слова – закон. Если бы им позволили, то они вчетвером за одну ночь смогли бы захватить все человечество. Но есть тот, кого боятся все демоны, включая и князей тьмы, и демон-лордов. Он в одиночку сдерживает всю их расу. Сын павшего 100 лет назад короля демонов. Тот, кто по своей прихоти отказался становиться следующим королем демонов, и объявил конкурс среди глав кланов. Тот, кого даже демоны называют демоном. Убийца первосвященника церкви мертвого бога. И зовут его господин Игния. В пламени рядом с беловолосым парнем появилась красивая девушка с демоническими рожками. Господин Игния, мы узнали, что один из 114 кандидатов был повержен в королевстве Ром, сообщила демоница. Карин, я сколько раз тебе говорил, не говорить, пока он не разрешит. Верный слуга начал бить свою ученицу по голове палкой. А-а, господин Игния, помогите, молила она, и все вроде бы было как обычно. Новость о смерти Бернарда Брана никак его Ника не заинтересовала. Он уже знал, кто его убил, и недавно сам же погубил его проекцию. «Хватит, Ларк», — решил он спасти свою подчиненную. «Есть», — выполнил приказ ее учитель. «И, все-таки, господин Игния, что тут случилось? И почему вы внезапно покинули свой дворец и пришли сюда?» Недолго думая, принц демонов решил ответить правду. Что-то потустороннее попыталось проникнуть в этот мир. Оно убило всех жителей города для ритуала, но увидев меня не осмелилось перейти грань мироздания. Тысячи смертей, и все впустую. Вздохнул Игня. Это было не самовосхваление. То существо действительно боялось его. И как раз когда Игня обдумывал о том, стоит ли ему пойти за этой тварью, пришел тот парень с громким оружием и без предупреждения напал на него. Скорее всего, та тварь проникла в его разум и заставила думать, что Игня убийца. И воспользовавшись мгновением, когда демон отвлекся, оно сбежало. Впрочем, голова Игни была забита не тем существом. Скорее даже, ей просто повезло, что оно оказалось таким трусливым. Никто из его слуг не заметил, как уголки губ их господин поползли вверх. Он отвернулся и посмотрел куда-то в сторону туда, где находился город Картрин. «Удивительно», — тихо произнес он. «Тот парень был так слаб, он не сравнится даже с высшими демонами, но при этом он все еще жив. Это было в первый раз, когда Сансара пощадила того, кто осмелился напасть на Игня. А пощадила ли? Возможно, Сансара просто не смогла его убить. А чем вы, господин Игня?» — спросила Карин. Помолчав несколько секунд, Игня покачал головой. «Нет, ничего. Этот парень – занимательная аномалия, но все еще слишком незначительная, чтобы обращать на нее внимание. Тем не менее, Артур Блейк, я запомню твое имя», – улыбнулся Игня. «Сегодня у сильнейшего демона в истории было отличное настроение». Глава 24. «Сидя на кровати, я уже некоторое время думал о том, чтобы позвать на свидание Элизу. Однако, было то, что меня останавливало. Нет, не моя чокнутость, и не страх это сделать. Причина сейчас сопела на соседней кровати, и звали ее эту причину, Сара. Господин, вы так на нее смотрите, что я чувствую себя лишней. Хотите, я выйду?» – ехидно спросила Лира. Я посмотрел на лисичку. «Ладно, сначала разберусь с ней. Ты так и ждешь возможности нас бросить?» – также ехидно спросила я. Она несколько секунд на меня посмотрела, после чего убрала книгу, которую читала. «А я думала, что вы скажете что-то вроде: вы сами взяли одну комнату на троих, неужели я плохо вас проанализировала?» Склонила она голову. «Черт, именно так бы я и сказал, если бы не решил перевести тему в нужное русло. Не думаю, что ты смогла вкусить и доли моей личности», — солгал я. «На самом деле, она читает меня как открытую книгу. И именно этим Лира меня и бесит». Несколько секунд помолчав, она подошла ко мне и села на мою кровать. Однако, судя по взгляду, она не домогаться собиралась. «Артур, можно я буду откровенной?» — перестала она играть дурочку, и потому поменяла обращение. «Я считаю, что ты худший напарник для Сары из возможных». Я вздохнул. «Так и знал, что рано или поздно мы к этому разговору вернемся». «И почему же?» — спросила она. «Потому что ты не думаешь о ней, а эгоистично делаешь, что хочешь. И это весь твой аргумент?» — фыркнул я. «Нет, я только начала. Ты не говоришь ей, что собираешься делать. Ты не считаешься с ее чувствами. Ты знаешь о ее чувствах, но все равно игнорируешь их». Решив, что это может продолжаться вечно, я схватил ее за подбородок и притянул к себе. «А может, я игнорирую ее, потому что мне нравишься ты?» — с ухмылкой спросил я. Однако она не смутилась и не растерялась. Похоже, даже предполагала, что я выкину что-то подобное. «Нет, ты никого не любишь, только себя», — заявила она. Вздохнув, я отпустил ее. «И что может знать о любви та, кто всю жизнь прожил в своей башне, вскрывая трупы мертвых?» — усмехнулся я. «Как только тебе задают неудобные вопросы, ты пытаешься отшутиться. А если не получается, то сразу начинаешь пытаться задеть человека. Если бы ты не был человеком, то точно был бы фавном-дикобразом, ранящий каждого, кто подходит слишком близко. Хватит с меня твоего мозгового штурма», — пробурчал я, поднимаясь. «Не убегай от разговора, Артур. Если ты мне не доверяешь, я приму это. Я сделала более чем достаточно, чтобы ты не доверял мне. Но, Сара, откройся хотя бы Саре». Внутри меня вспыхнула злоба. «Да нечему тут открываться», — закричал я. «Почему я не говорю о своих планах? Потому что я и сам не уверен. Меня призвали в этот мир, но что дальше, что мне тут делать? Куда податься? Просто всю жизнь бегать из одного королевства в другое, в надежде, что в очередном городе будет что-то происходить и я смогу помочь? Или что?» Лира — именно поэтому я предложил ей вступить в мою группу. Цель всей ее жизни осуществилась, и она не знала, что делать дальше. Я увидел в ней себя. «Так ты призван из другого мира?» — поняла Лира. На этих словах вздрогнула и Сара, которая неумело пыталась притворяться, что спит. «Ты ведь уже догадывалась, разве нет?» «Да, но не думала, что ты все расскажешь. Не подумайте, я не желаю возвращаться и не желаю что-либо менять. Мне нравится моя жизнь в этом мире. Тем не менее, я собираюсь жить как хочу и никого рядом с собой не держу. Поэтому я и говорю, что ты эгоист», — вздохнула Лира. «Может быть, ты и права», — пробурчал я, — «но я не знаю, когда умру. Сегодня я могу даже не подозревать, что завтра моя жизнь подойдет к концу. Таков уж этот мир, и я согласен играть по этим правилам, лишь бы быть тут. Так какого хрена я должен объяснять, почему живу как хочу?» На это она ответить не могла. «Оно и верно. Кто вообще может винить меня в этом? Тогда позволь, Саре, нет, позволь нам быть твоей поддержкой. Если не знаешь, куда идти, спроси нас. Если хочешь о чем-нибудь поговорить, поговори с нами. Мы доверили тебе наши жизни, так доверь нам хотя бы свое сердце». Такого я уж точно не ожидал. На глазах Лиры были слезы. Она так поддалась эмоциям, что даже схватила меня за руку. Однако, быстро опомнилась. «Прости, я, то есть Сара», — растерявшись, лисичка отвернулась. Промолчав десяток секунд, меня прорвало на смех. Честно, никогда бы не подумал, что смогу вогнать в краску настоящую Лиру. «Эх, ты действительно похожа на него», — признал я. «Вот ведь, не говорите всяких глупостей», — пробурчал я и отвернулся. «Давайте лучше будем спать. Теперь я понял, почему не позволил тогда ей умереть. До сих пор я и сам не был уверен, но все дело в том, насколько она похожа на Настю. Та тоже любила валять дурака, хотя была очень умной девушкой и читала мое настроение лучше, чем я сам. Всегда подстраивалась под мои желания и, конечно же, любила меня. Тогда я спасал не Лиру, а образ Насти, наложенный на нее. Артур, нет, господин», — лисичка взяла мою руку и, неожиданно для меня самого, поцеловала ее. «Вы мне очень сильно помогли. Без вас я уже не видела смысла жить дальше, потому я сделаю это добровольно. Я клянусь, что буду верно служить вам и вверяю свою жизнь в ваши руки, отныне и навеки. Таков завет, который мы заключим». Она шептала что-то странное, похоже, вроде на клятву верности. Возможно, это она и была. Я не видел смысла пытаться ее остановить. «Ну, говорит и говорит, чего же страшного, ну или я так думал. Ай!» — возмущенно вскочил я, когда она очень больно укусила мой палец. Однако, я не успел ничего сказать, как нас двоих объял свет, который остановился на моей руке в форме печати, и на ее шее тоже. «Мы заключили пакт», — заявила эта идиотка, — закричал я. «Ты что творишь?» Но Лира просто широко улыбнулась и показала большой палец. «Теперь вы сможете доверять не только Саре, но и мне». Я схватился за голову. «Что за безбашенная? И зачем тебе это?» — с недовольным лицом спросил я. «Вы спасли мне жизнь, и без вас я бы потеряла смысл жить дальше. Поэтому я просто отдала, что и так должно принадлежать вам». Несколько секунд помолчав, я вздохнул. «Сделанного уже не воротишь. У тебя случилась смена характера», — пробурчал я. «Знала, что вы так скажете», — гордо сказала она. «Можете считать, что это мое новое лицо. Дурочка, злодейка и влюбленная». Я посмотрел на дрожащий комок под одеялом. «Слышала, Сара? Пока мы с тобой стоим на месте, эта хитрая лиса пытается меня у тебя отбить», — усмехнулся я. Сбросив с себя одеяло, Сара посмотрела на нее с таким холодным взглядом, что испугался даже я. «Нет, никогда в жизни. Я не собиралась вас отбивать. Вы принадлежите Саре, а я, так, просто назойливая муха, которая бегает вокруг и будет рада, если ей перепадет маленькая доля вашего внимания». «Элиера», — угрожающе произнесла ее имя Магесса. «Г, говорю же». Оставив девушек и дальше ссориться, я развернулся и решил поспать. «Лучше всего будет, если я отложу свои планы на свидание с Лизой». Утром следующего дня я предложил Саре прогуляться. «Мы что-то должны сделать?» — удивилась она. «Да нет, просто прогуляемся. Не только же по лесам нам с тобой ходить», — хмыкнул я. Она на секунду опешила. «Это свидание?» — вся алая спросила она. «Надо же, оказывается, как легко вывести ее из душевного равновесия». «Оно самое», — кивнул я. «Или ты не хочешь?» «Хочу», — резко сказала она. «Когда?» «Да хоть прямо сейчас». «Нет, мне нужно время». «Час?» «Нет, 2 часа и 30 минут. Встретимся здесь через 2,5 часа, закричала она и убежала. Фыркнул я. «Ну, ладно, чем бы заняться эти 2 часа?» Вариантов было много, но ничего такого, чего бы я на самом деле хотел. Недолго думая, я решил просто пройтись по городу. Вдруг найду что-то, что захочется купить. Денег у меня много, а артефакты лишними не будут. Эй, мне кажется, это ведь Артур. Послышался где-то смутно знакомый голос. Начав оглядываться, я заметил знакомую фигуру. Это был Андрей, рядом с ним один из моих бывших одноклассников, и Лена. Я удивлен их тут встретить. Нет, конечно, я знал, что двух из них призвали в этот мир вместе со мной, но все равно, это ведь королевство фавнов, а не Глэм. Артур, широко улыбаясь, помахал мне рукой блондин. Лена чуть недовольно стояла позади, явно не понравилось, что Андрей просто не проигнорировал меня. Ну и последний парень, просто старый одноклассник, чье имя вспоминается с трудом. Вы, ребята, слегка озадаченно я почесал затылок. А как мне еще их приветствовать? Тем более, что король, которому они служат, пытался меня убить. Ты жив, дружище? Радостно подбежав, он крепко меня обнял. Как же я рад тебя видеть! С сияющими глазами произнес он. Ну, как видишь, жив, здоров, полон сил. Фыркнул я. Сами как, ребята, тренируетесь? Тренируемся? Грубо переспросила Лена. В отличие от тебя, кто сбежал, и от кого ни слуху, ни духу, мы рискуем своей жизнью и пытаемся спасти мир от угрозы демонов. С презрением сказала она. Похоже, за прошедшее время она стала более стервозной. Можно было бы вступить с ней в словесную перепалку, но зачем мне это надо? С другой стороны, я рад, что со мной нет девчонок. Они уж точно не стали бы ее терпеть. Ну, рад за вас. Не нашел я, что еще сказать. Вы по делу в Дриар явились, или просто так, а это тебя не касается. Снова высказалась Лена. Она уже начинает раздражать. Может быть, еще раз или два я вытерплю, но бесконечно молчать не стану. Хватит, Лена, неуверенно к ней обратился блондин. Прости ее, Артур, мы только с дороги, устали сильно. Да ничего, отмахнулся я. Хорошо, я знаю тут отлично местечко. Пока шли, я запросил у Лиры помощи. Дело не в том, что я собирался с ними сражаться. Тем не менее, мы тут два старых друга, попаданца, собираемся сидеть и обсуждать свои дела. Разумеется, это похоже на разговоры на встрече выпускников. И девушка за спиной будет доказательством успешной жизни после попадания. Именно чтобы похвастаться, мне нужна была Лира. О, господин, радостно ко мне подошла лисичка. Я как раз вас искала, купила наряды на ночь, хотела вам показать. Правильно угадала лисичка атмосферу. О, вы не один, а кто это? Спросила она, с интересом рассматривая группу Андрея. Андрей, Лена, Леха, позвольте вам представить, это Лира, моя спутница. Показал я на лисичку. А это мои старые друзья. Показал я и на группу попаданцев. Отлично отыгрывая свою роль, Лира пристально посмотрела на Лену, будто бы анализируя в ней соперницу, после чего надменно фыркнула и с улыбкой победительницы подошла ко мне. Ах ты! Чуть ли не зашипела Лена, но Лира ушла в полный игнор проигравшей соперницы. «Господин, а можно мне с вами? Вы так редко рассказываете о своих друзьях», – протянула она. «Вот в такой компании мы и сели за стол переговоров, что со стороны могло показаться дружескими посиделками. Ну так что, Артур, рассказывай, что с тобой случилось в этом мире?» – с улыбкой спросил Андрей. Он не подумал, что моя спутница не могла знать таких подробностей, как призыв. Скорее всего, так и есть. Лена могла сказать это из вредности. Но Андрей, скорее всего, просто предположил, что я уже все рассказал. Потому что и сам сделал бы так же. Хорошо, что я вчера ночью сообщил об этом Лире. Да ничего особого. Когда напали демоны на дворец, я чудом смог сбежать. А там, бродил по лесу, пока не наткнулся на поселение. Ну и, просто живу, наслаждаюсь новым миром. Пожал я плечами. У самого как жизнь? Андрей на несколько секунд замолчал. Хотел бы я сказать, что все в порядке, но у нас на фронте все тяжело. Многие мои товарищи погибли, но мы стараемся быть сильными. Мрачно сказал он. Вот тебе и вся разница между мировоззрениями. Начало истории похожее, нас обоих призвал один и тот же король. Но дальше, совершенно разное восприятие жизни в новом мире. И много вас осталось? Поинтересовался я. Из тех, кого призвали вместе с нами, в живых осталось 17 вместе с тобой, 18 человек. Слабо улыбнулся он. 9 вместе с тобой, 10 отказались участвовать в войне. А мы с Леной, Алексеем и еще 5 товарищами защищаем королевство изо всех сил. Рассказал он. Королевство нам очень помогает, но и его ресурсы не бесконечны. всерьез воспринимать его слова, учитывая все, что я знаю о королевстве Глэм, я не могу. Могу вам только удачи пожелать, только и оставалось мне сказать. Однако, продолжиться нашему мирному разговору, похоже, было не суждено. Хватит с меня этого абсурда, вскочила Лена. Почему мы вообще разговариваем с этим предателем, показала она на меня. Андрей снова ей мягко улыбнулся. Лена, сражаться или нет, это выбор каждого. Но, девчонка явно не собиралась остывать. Ты знаешь, я не об этом. Этот человек, он в розыске как преступник, убивший несколько десятков стражников. Показала она на меня. А, она знает, теперь понятно ее поведение. Н не может быть. Это должно быть, это какая-то ошибка, растерялся блондин. Правда ведь, Артур, если ты выслушаешь меня, то поймешь, все не так однозначно, попытался было я объясниться. Однако он отбросил стол перед нами и с такой яростью посмотрел на меня, что я понял, битвы не избежать. Почему, Артур, почему ты это сделал? Вот ведь, псих, говорю же, в том нет моей вины, они сами. Хватит, он взревел и достал из-за пазухи меч. Если ты действительно это сделал, тогда тебе нет прощения. Я лично арестую тебя и приведу к принцессе. Перед ней ты ей будешь объясняться. А, вот оно что, дело не в том, прав я или нет. Если я действительно считаюсь преступником, он приведет меня к своей возлюбленной и заработает несколько дополнительных баллов в ее глазах. Браво, принцесса. Я действительно не ожидал, что ты сможешь влюбить в себя такого парня, как Андрей. Ты оказалась гораздо лучше, чем я думал. Только вот, я не собирался смирно позволять себя арестовать. Мы сейчас не на территории твоего королевства, напомнил я. Еще немного, и сюда придет стража. Пытаешься настроить на себя все королевства Дрияр? Они поймут. Дрияр, союзники королевства Глэм. Они не будут нам мешать, когда я все объясню, заявил он. Ахахаха, пробрало меня на смех. В королевстве Глэм 100 лет как угнетают фавнов. Ты и правда веришь, что Глэм и Дрияр – союзники? С насмешкой спросил я. Фавны сами виноваты, что встали на сторону короля демонов. Продолжил он упираться. Пошевели извилинами, Андрей. Думаешь, этим фавнам не плевать? Показал я на собравшихся вокруг. Заметив их взгляд, полный ненависти именно к их словам, первой опомнилась именно Лена. Послушай, Андрей, мы позже обязательно его поймаем. Но сейчас у нас есть важная миссия, напомнила она ему. Немного поколебавшись, Андрей убрал меч в ножны. Артур, я обещаю, мы еще встретимся, и тогда я обязательно тебя поймаю, заявил он. Нет, ну серьезно, ну ладно, засранец, я пытался терпеть вас как мог, но вы сами напросились. А чего ждать? Оскалился я. Давай выйдем за пределы города. Уверен, там тебе никто не помешает. Они думают, что я их боюсь. Тогда я с удовольствием покажу им, что вся эта их тренировка и гроша ломаного не стоит, если им не доводится сражаться с превосходящими противниками без присмотра тех, кто может спасти им жизнь. Глава 25. Мы встали друг напротив друга. За моей спиной была только Лира, а за его спиной – Лена и Алексей. Не вмешивайтесь, отдал приказ герой, доставая свой меч. Лира, посмотрел я на лисицу, на что та лишь кивнула. Я также достал свою черную катану. Не думаю, что мне придется использовать огнестрельное оружие. Ты тоже герой меча? Удивился Андрей. Прости, но в моем классе и титулах нет ничего про героя. Мне просто нравится катана как оружие, вот и все, объяснил я. Тогда, начнем же. Сделав свой первый шаг, он выпустил очень мощную энергию, которая окутала его. Это мой новый навык, ускоряющий мое тело. Метеор. Он побежал на меня словно поезд. Скорость и правда была неплохой, так еще и огненный покров был опасен. Пытаться конкурировать с этой способностью обычным методом я не стал. Вместо этого я активировал покров Императора Молний и просто ушел с траектории его бега. Потом еще раз, и еще, хватит убегать, заорал он. Этот парень что, и дальше собирается вести себя как идиот? Ну, ты сам попросил, фыркнул я, вставая в стойку. Стиль воды, 4-я ката, перекресток. Двойной взмах меча создал крестообразный поток энергии, который прилетел прямо по его телу. А-а, отлетел он, выбитый из своего огненного покрова. Что это за техника? Спросил он. Да так, пожал я плечами. Думаешь, это все? Он вскочил. У меня 13-й уровень. Я не проиграю такому, как ты, закричал он. Такому, как я, это кому? Изогнул я бровь. Хвастаешься 13-м уровнем? Так у меня он тоже 13-й, сообщил я ему. Знаешь, ты просто самоуверенный идиот, решивший, что он бессмертен только потому, что его призвали», — произнес я в утвердительной форме. «Я дам тебе еще один шанс, сдавайся, в противном случае я не ручаюсь за твою жизнь». «Да пошел ты», — взревел он, — «ты всего лишь неудачник, и был им всегда, даже в школе. Тебя за спиной называли фриком, а когда Лена отказал тебе, то у тебя за спиной смеялся весь класс, и ты будешь смотреть на меня свысока». Образ благородного героя трещит по швам. «Интересно, видят ли это и остальные, Андрей?» Попыталась было до него достучаться Лена. «Я сказал тебе, не вмешиваться», — накричал он и на нее. «Артур, используй свою сильнейшую атаку, а я использую свою. Если ты победишь меня, можешь делать что хочешь, но если нет, готовься к смерти». Он снова вспыхнул энергией, но на этот раз эта вспышка была намного сильнее. И потом он начал вкладывать эту энергию в меч. «Вот ведь не собирался я превращать это в смертельный бой, но усилием воли я влил ману в черную катану. Пожалуй, у меня тоже есть чем ответить», — оскалился я. «Мне впервые доведется использовать эту способность черной катаны. Навык, вложенный в этот меч с момента создания. Между нами было не больше 3 метров, когда мы одновременно взмахнули мечами. Сверхнова. Рассечение небес и земли. Его атака, судя по всему, била по области. Так-то неплохой навык. Скорее всего, совокупный урон будет как-то сопоставим с рандомными заклинаниями Сары. Только вот это ничто по сравнению с теми 5000 маны, которые я влил в черную катану, чтобы использовать рассечение небес и земли. А вот меч Андрея оказался действительно хорошо. Он смог подавить почти весь урон моей атаки, пусть и разломавшись пополам. Герой меча упал на колени и выглядел при этом разбито. Подойдя к нему, я заглянул в его опустошенные глаза. Казалось, только что рухнул его мир. Наверняка, как и каждый до него, он думал, что какой-то особенный, что именно он должен победить короля демонов, ведь его призвали из другого мира. Герой, все дела. На самом деле, даже в королевствах Дрияр и Ром мне пару раз доводилось слышать о герое меча по имени Андрей. Все вокруг говорили это, вот он и сам поверил. Чем я отличаюсь от этого глупца? Да ничем, в принципе. Просто я признаю, что могу проиграть, или даже умереть. А ведь есть варианты того хуже, которые могу со мной случиться. Вот и вся разница. «Нет», — прошептал он, — «если бы у меня был мой истинный меч, я не проиграл бы», — заорал он. «И снова этот парень за свое. Королю демонов ты тоже так скажешь?» — фыркнул я. «Не был готов, это было не мое сильнейшее оружие, тебе просто повезло», — с насмешкой перечислил я различные оправдания. «Знаешь, говорить можно всякое, но факт остается фактом. Ты проиграл. Меч также не мое основное оружие. Если бы я использовал мини-рейлган, то убил бы его прежде, чем он успеет даже осознать, и плевать, какой у него там меч, не говоря уже о том, чтобы использовать полноценную винтовку или ядерную боеголовку. Но я не вижу в этом смысла. Совсем недавно я был так же повержен, как он сейчас, и я просто принял это, сделал выводы и решил жить дальше. Но вот он, похоже, не смирился. Да пошел ты», — чуть ли не сорвал он голос. «В следующий раз, я, легкой, по крайней мере в моем представлении, затрещиной я отбросил его в сторону, а потом поднял и ударил еще раз, и еще, Андрей», — послышался позади голос. Лена и Алексей решили вмешаться. «Глупое решение, ведь в таком случае вмешается и моя партнерша». Одним рывком добравшись до них, Лира отбросила Алексея ударом ноги в живот, а Лену взяла за горло и сдавила так сильно, что та начала вопить. Даже я испугался, что она ее убьет, но благо она сдержалась и отбросила ее в стену. Такими темпами я действительно могу влюбиться в эту лисицу. Как же мне нравится то, с какой садисткой улыбкой она мучает эту стерву. Андрей лишь бросил пустой взгляд на них, но даже не нашел в себе силы назвать их имена для поддержки. «Как-то так, дружище», — присел я рядом с ним. «Знаешь, этот мир хуже, чем ты думаешь», — вздохнул я. «Может, ты мне и не поверишь, но и король твой, и принцесса, все они те еще суки. Извиняюсь за мат, а ты лишь одна из множества пешек на их игральной доске. Ну, в лучшем случае слон, и то, наверное, нет. Ну а по-настоящему сильным, сражаясь под руководством слабаков, не станешь. Нужно идти по своему пути, рисковать жизнью и преодолевать себя», — сообщил я ему, и, положив руку на плечо, попрощался. «Удачи тебе, Андрей. И, вот тебе совет, зовись Андре, звучит гораздо круче», — хмыкнул я и направился в сторону моей подруги. «Ах да, чуть не забыл. Если решишь отомстить, в следующий раз жалеть не буду. Один из нас умрет, помни об этом». Помахал я рукой. Так мы и ушли с Лирой. Она заинтересованно на меня смотрела, будто хотела что-то спросить, но не решалась. «Говори давай», — пробормотал я. «Господи Н, а почему вы их не убили?» — озвучила она вопрос. «Когда-то мы с Андреем были друзьями, очень хорошими друзьями. Тогда с нами был еще и Миша, и мы всегда соревновались, кто получит лучшие оценки. Это было весело, и мы втроем всегда были лучшими в классе. Правда, потом Миша ушел, и с Андреем мы как-то перестали сравнивать оценки. Тогда же они упали у нас обоих, потому что он враг демонов. Уверен, если нам еще раз доведется его увидеть, мы его даже не узнаем. Он станет грозным врагом всех демонов. А я думаю, он бросит все и сбежит. Уж больно разбитым он выглядел», — поделилась Лира своими наблюдениями. «Поживем, увидим». Пожал я плечам. Мы вернулись в город. Как раз вовремя. Совсем скоро должно было начаться свидание. «Простите, господин, мне срочно нужно кое-куда», — сообщила лисица и сбежала. Судя по всему, оценивать наряд Сары. Ну и отлично. Я направился к площади, где мы и должны были встретиться. На закате площадь была особенно красива. Мягкий свет от фонарей, пение птиц и шум воды создавали атмосферу, располагающую к романтике. Я дошел примерно за 5 минут. Не то, чтобы нервничал, но все равно проверил свой внешний вид в отражении воды. Сара подошла незаметно, как она всегда это делала, и нежно коснулась моего плеча. Ну или она думала, что незаметно, но я решил подыграть и вздрогнул. На ней было весеннее платье. Оно переливалось всеми цветами радуги в свете фонарей, подчеркивая ее стройную фигуру и глубокие зеленые глаза. «Ты прекрасно выглядишь», — попытался я быть учтивым. «Спасибо, господин», — ответила она, слегка смутившись. «Ня, сегодня никаких, господин», — настоял я. «На свидании ты будешь вести себя как подобает моей паре». Обычно она всегда отказывалась, в основном из-за вредности, но сейчас согласилась. «Как пожелаешь, Артур», — улыбнулась она. «Куда мы пойдем?» Я не был уверен, как провести это свидание в мире, где каждый уголок мог скрывать опасность. Недавняя встреча с Алексеем тому свидетельство, но решил, что мы начнем с прогулки по городу. «В качестве исключения, сегодня я буду отвечать на любой твой вопрос, ну или не отвечать, но, обещаю, лгать не буду, и отшучиваться тоже. Если ты можешь не отвечать, то какой в этом вообще смысл?» Обиженно надула она губы. «Чтобы было веселее, я придумал дополнительные правила. У тебя есть 3 права затребовать ответ. То есть, даже если я не хочу, обязуюсь ответить, если ты используешь это право. Но, при этом, у меня есть 3 права отменить твое требование. Если ты затребовал ответ, и я применил отмену, то у тебя все еще остается 3 права, а у меня 2 отмены. То есть, ты право не тратишь, но я трачу отмену. Но при этом задать этот вопрос еще раз, или похожий вопрос, ты уже не можешь». Она внимательно выслушала все правила и кивнула. «Это так похоже на тебя, Артур», — улыбнулась она. «Усложнять все простое, в этом ты очень хорош». «Неправда. Я хорош в том, чтобы делать все интереснее», — высказал я свое мнение. «А вообще, кто бы жаловался? Ты тоже любишь все усложнять. Я ждал от тебя хоть какого-то шага целых 3 недели, но ты не решалась на это. Думаешь, все так просто?» Обиженно посмотрела она на меня. «Ну, несложно. Тем более, я же не говорю тебе меня изнасиловать. Просто попросила бы поехать на свидание. Ну или в конце концов, попросилась бы лечь рядом со мной на кровати. Мы с тобой спали на одной кровати. Да, по моей инициативе», — напомнил я подробности. Мы медленно шли, разговаривая о разных мелочах, о том, как каждый из нас оказался здесь, и пытаясь спихнуть всю вину на второго. А во время свидания Сара оказалась совсем не скучной. «Артур», — вдруг сказала моя спутница, остановившись у парапета и глядя на меня с серьезностью. «Ты ведь не вернешься назад в свой мир?» — спросила она. В ее взгляде отчетливо виднелось беспокойство. «Ни за что», — уверенно ответил я. «На самом деле, об этом я беспокоюсь гораздо больше, чем она». «Тогда я спокойна», — улыбнулась она. «И вообще, не думай о таких пустяках, ведь сегодня наш вечер. Мы справимся с чем угодно, но позже. Сейчас я просто хочу насладиться уникальной возможностью побыть рядом с красивой девушкой и чувствовать себя нужным ей». Она несколько секунд молча смотрела на меня. «Ты эти слова где-то в книге прочитал?» «Почти. В сериале увидел». «А что, так заметно?» «Да, это совсем не в твоем стиле». хмыкнула она. «Кстати, ты так и не воспользовалась ни одним правом», — заметил я. «Я бы никогда не стала заставлять тебя отвечать на вопросы, которые ты не хочешь отвечать», — ответила она. «Даже не спросишь, люблю ли я тебя, нет, и не спросишь о Насте». Вот на этот раз она поколебалась, но ответ был тот же, нет. «Что же, в таком случае я зря время потратил, придумывая эту игру», — вздохнул я. Мы свернули в тихий переулок, надеясь избежать столкновения с другими фавнами. Оказавшись в небольшом парке, мы остановились у лавочки. Я предложил сесть и насладиться ночным воздухом. «Здесь так спокойно», — сказала Сара, кладя голову мне на плечо. «Спасибо тебе за этот вечер, Артур. Я знаю, тебе тяжело быть таким, но я благодарна, что ты стараешься ради меня». Мои губы разошлись в улыбке. «Честно говоря, от всей этой слащавости меня блевать тянет. Но, я терплю. Не столько ради Сары, сколько ради себя. Полагаю, ваш кавалер заслужил один поцелуй». Я пытался быть максимально деликатным. «Буэ, меня сейчас стошнит», — послышался знакомый голос из кустов. Мы с Сарой одновременно посмотрели туда. Там пряталась девчонка с белыми лисьими ушками. «Лира», — произнесла ее имя моя партнерша на этот вечер. «Вы что, действительно думали, что я не буду за вами следить?» — спросила она. «Честно говоря, ни на секунду не сомневался, что будет. В этом вся она. Давайте уже вернемся, а то свидание окончательно испорчено», — пробурчал я. «Ой, да ладно вам. Помимо поцелуя, вы все уже сделали», — пробурчала обиженная лисица. «А ты что, завидуешь?» — с насмешкой спросил я. «Да, и даже очень», — не стала она даже скрывать. «Кажется, я понял, ее привычная маска дурехи преобразовалась в маску влюбленная дуреха. Отсюда и такое поведение, по большей части, наигранное. Идем уже», — вздохнул я. На сердце было неприятное чувство, будто мы не довели свидание до конца. «Я требую логического завершения этого свидания». Пока я унывал в своих мыслях, Сара нашла момент, когда Лира отвлеклась и тихо шепнула мне на ушко. «Сегодня вы заслужили не только поцелуй, но и гораздо больше», — сказала она. «Всего одно предложение, и вот по моему телу уже идут мурашки. И то, как она это сделала, лишь усиливает эффект ожидания. Определенно этот день задался. Впереди меня ждет сложная ночка. Но я справлюсь, уверен, что справлюсь. Уж с третьего первого раза у меня должно получиться доставить не только боль, но и удовольствие. По крайней мере, я на это надеялся. Пока у меня было немного времени, я провел один интересный эксперимент со всеми своими артефактами. Удачный, кстати говоря. И, дождавшись глубокой ночи, я уже в полной мере подготовился, как мысленно, так и морально. И с воодушевлением вскочил, когда в мою дверь постучались. Только вот от радости не осталось и следа, когда я распахнул дверь и увидел не Сару. Это был мужчина в одеянии, напоминающем буддийскую одежду, но черного цвета. «Кто вы?» – спросил я. Он постоял несколько секунд, после чего склонил голову на 90 градусов. «Артур Блейк, падший герой. Именем мертвого бога, вы проговариваетесь к лишению свободы и вечному заключению в башне раскаяния», – сказал он. Почувствовав неладное, я сразу же попытался призвать черную катану, но не успел даже пошевелиться, когда на лбу этого монаха открылся третий глаз. Все вокруг ослепило невероятно ярким светом. На секунду мне показалось, что я ослепну, а потом я осознал себя сидящим в кандалах, голый, без оружия. «Где я? Что происходит?» Ко мне подошел один из мужчин в черной форме и ударом ноги отбросил на пол. «Сильный, гад, даже ограбили слабее. Ты новенький?» — спросил он меня. Я ничего не ответил. «Дерзкий, значит», — ухмыльнулся он. «Ну, ничего, тут тебя быстро сломают. Это башня раскаяния, где держатся преступники законов мертвого бога. Я не знаю, почему ты сюда попал, но твоя участь — вечно мучиться в этом аду. Ахахаха, в рот твои ноги, вот тебе и приятная ночь с Сарой».